Глава 14. Поторопитесь. Вика. От услышанного на меня накатила такая ярость, что словами не передать. Вот значит как. Решили выставить Сансу душевно больной неврастеничкой, чтобы вернуть на нее, теперь уже на меня, какие-то права? Чёрта с два. Я скорее вас всех придушу собственными руками, чем окунусь в тот ад, в котором жила бедняжка на протяжении стольких лет. «Леди Санса», — с тревогой посмотрела на меня Лория. Честно сказать, боялась, что увижу в ее взгляде сомнение, ведь я предложила ей такое, о чем ни одна здравомыслящая аристократка даже не заикнется. Но стоило заглянуть в глаза виконтессы, как у меня аж от сердца отлегло. Не верила. Она не верила этим тварям. «Все будет хорошо», — улыбнулась я хозяйке дома, вкладывая в улыбку всю свою благодарность, ведь она искренне переживала за меня. «Может...» — кинулась за мной Лория, когда я решительным шагом направилась в сторону дома. «Мы для начала переоденемся?» «Вы идите», — кивнула я, продолжая уверенно шагать вперед. «А мне сейчас не до переодеваний». «Я провожу», — суетилась камеристка Лория, указывая путь к моим родственничкам. Сердце колотилось в груди, напитываясь яростью к этим лицемерным людишкам, которые точно имели на меня какие-то виды. Теперь я точно была в этом уверена. «И как вас таких только земля носит? Почему вы столько лет творили зло и до сих пор ходите безнаказанными? Моя воля, я бы вас...» «Да что вы говорите?» Послышался голос отца Лори, расположение которого после лживого заявления этих тварей я точно потеряла. «Да, лорд Оберн», заливалась соловьем тетка Сансы. «Мы искали нашу девочку почти два дня». «Так прямо и искали». «Я не могла сомкнуть глаз, переживала. Мы так благодарны, что вы приютили ее». «Но то, что ты потрясающая актриса, это я уже успела проверить на себе», — рыкнула мысленно, делая шаг и появляясь в дверном проеме. Передо мной предстала заплаканная физиономия тетки, которая стала опухшей и смотрелась еще отвратительнее, а также встревоженное лицо любимого дядюшки. При виде меня он подскочил с кресла. Они и правда выглядели обеспокоенно. Вот только я видела, как в глазах этих лживых тварей поблескивала ярость. Барон и баронесса дико злились. Ведь все это время я жила в комфорте, а не вела жизнь бродяжки и не копошилась в помойках, питаясь объедками. «Санса!» Кинулась ко мне тетка, раскинув свои руки, которыми отвешивала пощёчины без всякого сожаления. «Дитя?» — опешила она. «Что на тебе надето? Ты... Ну что же ты с нами делаешь?» — заревела лицемерка, пытаясь обнять и прижать к себе. Вот только я не позволила, делая шаг в сторону. «Не нужно этого», — произнесла холодно, чувствуя на себе взгляд отца Лори. Он сидел в кресле и не вмешивался. Честно, мне было так страшно встретиться с ним взглядом, ведь я понимала, что ничего хорошего там не увижу. Эти бездушные сволочи успели много небылиц про меня рассказать. «Как ты?» — отыгрывала свою роль тетка. «С тобой все хорошо?» Она осмотрела меня с ног до головы. «Мы так волновались, когда ты ушла из дома. Не поступай так больше, я этого не вынесу». Яростно посмотрев на нее, я прищурилась. Чертова лицемерка. Заметив мой взгляд, который явно для нее был непривычен, тетка замолчала, теряясь на мгновение, но потом снова продолжила. «Прошу, возвращайся домой. Киара без тебя так скучает». «Ей больше не над кем издеваться?» Вскинула я брови. Любимый дядюшка от услышанного сжал губы, а его супруга часто заморгала, издав нервный смешок. «Что ты?» Вновь хохотнула она, поглядывая на молчаливого отца Лори. «Говорю же вам», — всхлипнула баронесса, приложив край платка к уголкам глаз. «Девочка временами бывает не в себе. Ей нужен постоянный присмотр и уход. Пока она принимает лекарства, с ней все хорошо, но стоит пропустить, и все. Санса становится другой». Шмыгнула носом гадина, что приказывала избивать бедняжку палками до потери сознания. «Мы благодарны вам, виконт Оберон», — низко поклонился дядя Сансе, — «что позволили Сансе погостить в своем доме. Скажите, сколько мы вам должны за доставленные неудобства? Ну, что вы, отмахнулся отец Лории. Ничего не нужно. Благодарю вас. Вновь поклонился барон Тиверон. Тогда мы уходим. Идем. Бросил на меня убийственный взгляд худощавый сморчок с жидкой бороденкой и моноклем. Никуда я с вами не пойду. Готова была даже развязать драку, только бы сбежать от них. Я отказалась от вас. Вот. Подцепив отрезанный локон, продемонстрировала его. Отказалась прилюдно. Теперь вы мне никто, и никаких прав на меня не имеете. Ты. Дернулся вперед дядюшка, который, в отличие от тетки, не так хорошо умел владеть своими эмоциями. «Дитя мое!» — начала подвывать баронесса, пытаясь сжать мою руку, которую я умело вырвала из ее захвата. «Ты, главное, не нервничай. Тебе нельзя, ты же знаешь. Может случиться нервный срыв». «Лекарь Лорей!» — затараторила она. «Прошу, вкалите Санси успокоительное». «Только посмейте». Зашипела я, шарахнувшись назад. «Не переживай», — наступала на меня тетка. «Тебе нужно успокоиться, пока не произошло ничего плохого». Сердцебиение участилось, а в спину дышало отчаяние, когда тот самый лекарь Лорей вынул из чемоданчика шприц с уже заряженным лекарством. Подготовились твари. «Дорогой, помоги подержать Сансу», — обратилась тетка к своему супругу, хлопая ресницами. Не стоит доводить дело до греха. Посмотри, его уже трясти начинает. А меня действительно начинало трясти. Я готова была с диким ревом кинуться на лживую гадину, только бы заткнуть ее поганый рот. Барон Тиверон, кивнув, двинулся вместе с лекарем в мою сторону. Я развернулась, намереваясь бежать, но не успела сделать даже шага, так как на моем пути возник тот самый амбал по имени Эрнест, который пытался поймать меня и не позволить добежать до ворот. «Не рыпайся, дрянь такая!» Едва слышно зашипела над ухом тетка, больно хватая меня со спины за руки чуть выше локтя. «Я держу ее. Лекарь Лорей, поторопитесь.